Все фигуры расставлены по местам. Одни на белом коне, остальные где-то там, по углам. И по красным дорожкам бегут с корабля. После них остается выжженная вода и земля. И глаза режет белый свет. Говорят, что любви нигде больше нет. Растерзала всю плоть ее заливное вранье. Все поставили на успех. Продается уже даже детский смех. Ставят лайки на перебой любованию собой. Если кто-то упал и лежит, ну и пусть. Но зато знаю Марвела наизусть. Если жизнь за другого отдали, ну и зря. Да лучше б в теплые края. Взмахнула волшебным крылом. Сразу прошлое стало мучительным сном, просто сном. И маньяк в подворотне от страха дрожит. А убийца встает на колени и плачет. Чет на взрыв, даже наша золотая власть перестала думать, где и как украсть, и на радостях подарит всем целый день без проблем. Олигархам всем наперекор записали всю планету в список Forbes. Не затеять больше никому